Глава вторая. Ранее. Я до сих пор не могу выкинуть из памяти этот проклятый день, Саш. 2 месяца прошло. Мой бывший одногруппник Саша Горин мешает свой американо маленькой ложечкой, сидя со мной за столиком в кофейне. Сейчас Саша мой единственный друг в городе, куда я приехала за новой жизнью после измены жениха. «Ты мне толком не рассказывала, как узнала об этом!» Саша мило картавит. «Я своими глазами видела, Саш. Топлю свои возмущения от нахлынувших воспоминаний в чашке мокко. Потом перевожу дыхание и как мазохистка вспоминаю все до деталей. Моя собственная свадьба. Я красивая невеста в пышном белом платье. А скоро стану счастливой женой. Ведь мой жених меня очень любит». Последние слова произношу с сарказмом. Мы арендовали шатер и номера для новобрачных и приезжих гостей в шикарном загородном комплексе. «Столько денег, наверное, потратили?» «Да, копили. Так хотел, чтобы все было красиво. Я же думала, что он мой единственный, Саш». Делаю паузу, чтобы унять эмоции. «В общем, у нас полный шатер гостей. Эдика нигде нет. Я ему названиваю, а он молчок. И знаешь, где я их нашла?» «Где?» «В туалете. Там замок не работал. Я открыла дверь, а там они. Эдик и Янка, сучка. Мой благоверный ее с таким энтузиазмом вдалбливал в стойку с раковинами, что у меня рвотные позывы от этого зрелища начались». Все же не сдерживаюсь и чувствую, что глаза на мокром месте. «Бедная ты, Милка! Не грусти! Встретишь еще хорошего жениха!» «Все гости видели, Саш, как он за мной со спущенными штанами бежал. Понимаешь, многие меня жалели. А кто-то откровенно злорадствовал, что я раньше не замечала, какой Эдик человек. Это же такой стыд! Мне буквально пришлось бежать сюда от этого позора. И как после этого можно доверять людям? Янка ведь была моей подружкой». Делаю глоток кофе и заключаю. «Так что не нужны мне больше никакие женихи. Буду строить карьеру. Зря я, что ли, 6 лет в институте училась». «Ну, карьера — это хорошо», — подбадривает Сашка и поправляет свою футболку поло с логотипом иностранной футбольной команды. «Но на встречу одногруппников все-таки поедешь?» «Да, я должна утереть нос Эдику. У меня теперь новая жизнь и крутая работа. Завтра я лечу на ознакомительный тур в Турцию на неделю. Так что к встрече выпускников приеду красивая и загорелая. Я хочу прийти туда во всей красе, чтобы все видели, что меня больше не нужно жалеть». «Понимаю. А я не пойду. Не хочу их видеть». Я киваю. Неудивительно, что он не хочет идти. Над Сашей частенько посмеивались из-за его веса и картавости. Некоторые люди просто неизлечимые дураки. После обеда я прощаюсь с другом и возвращаюсь в свою новую арендованную квартиру. Еще 2 месяца назад мне казалось, что жизнь кончена, а теперь все как нельзя лучше. Я переехала в столицу и устроилась на работу в престижную сеть туристических фирм. У нас крутой офис, огромные зарплаты и всяческие бесплатные ознакомительные туры за границу, чтобы сотрудники лучше знали, что продают. Это работа мечты. Я ни за что бы не устроилась в такую шикарную фирму, если бы не моя мама. Ее одноклассник работает у нас в кадрах. Через него она и продвинула меня. Повезло, больше нечего сказать. Я очень благодарна жизни за второй шанс после того унижения, которое мне пришлось пережить. 2 месяца я работаю на испытательном сроке. И начальница говорит, что у меня отлично получается. Правда, недавно нашу сеть выкупили, и пока мы не знаем, каких перемен ждать от нового владельца. Я надеюсь, что только хороших. Прочитала о новом боссе в интернете. Его зовут Беркутов Демид Игоревич. И он очень богатый и влиятельный магнат, который славится хорошей репутацией в обществе. Так что я думаю, что с новым боссом мы станем еще успешнее. Остаток дня я собираю чемодан в поездку. Завтра улечу с коллегами в Турцию на неделю, а через 10 дней буду блистать загорелой и красивой на встрече выпускников во Владимире. Пришел бы еще со мной кто-нибудь, кто сыграет роль красавца-жениха. Было бы совсем идеально, чтобы заткнуть злорадствующие рты Эдику и Яне. Но я и в одиночку буду хороша. Засыпаю я в предвкушении завтрашнего дня с чувством, что жизнь наконец-то наладилась. Утром приезжаю к офису с чемоданом, и меня огорошивает новостью. «Милка, ты не летишь», — заявляет Юля, моя коллега. «Тебя уволили».